Повесть о капитане Копейкине. «После кампании 12-го года, сударь ты мой», — так начал почтмейстер, несмотря на то, что в комнате сидел не один сударь, а целых шестеро. «После кампании 12-го года вместе с ранеными прислан был и капитан Копейкин. Под Красным ли или под Лейпцигом, только можете вообразить, ему оторвало руку и ногу. Ну, тогда еще не сделано было насчет раненых никаких, знаете, эдаких распоряжений. Этот какой-нибудь инвалидный капитал был уже заведен, можете представить себе, в некотором роде гораздо после. Капитан Копейкин видит, нужно работать бы. Только рука-то у него, понимаете, левая. Наведался было домой к отцу. Отец говорит, мне нечем тебя кормить, я, можете представить себе, сам едва достаю хлеб. Вот мой капитан Копейкин решил отправиться, сударь мой, в Петербург, чтобы просить государя, не будет ли какой монаршей милости. Что вот где так и так в некотором роде, так сказать, жизнью жертвовал, проливал кровь. Ну, как-то там, знаете, с обозами или фурами казенными. Словом, сударь мой, дотащился он кое-как до Петербурга. Ну, можете представить себе. Эдакой какой-нибудь, то есть капитан Копейкин, и очутился вдруг в столице, которой подобной, так сказать, нет в мире. Вдруг перед ним свет, так сказать, некоторое поле жизни, сказочная Шахерезада. Вдруг какой-нибудь эдакой, можете представить себе, Невский проспект, или там, знаете, какая-нибудь Гороховая, черт возьми, или там эдакая какая-нибудь Литейная, там шпиц эдакой какой-нибудь в воздухе, мосты там висят эдаким чертом, можете представить себе, без всякого, то есть, прикосновения. Словом, Семирамида, сударь, да и полно. Понатолкался было нанять квартиры, только все это кусается страшно. Гардины, шторы, чертовство такое, понимаете, ковры, Персия целиком. Ногой, так сказать, попираешь капиталы. Ну, просто, то есть, идешь по улице, а уж нос твой так и слышит, что пахнет тысячами. А у моего капитана Копейкина весь ассигнационный банк, понимаете, состоит из каких-нибудь 10 синюх. Ну, как-то там приютился в Ревельском трактире за рубль в сутки. Обед, щи, кусок битой говядины, видит, заживаться нечего. Расспросил, куда обратиться. Говорят, есть в некотором роде высшая комиссия, правление, понимаете, такое, и начальником генерал-аншеф такой-то. А государя, нужно вам знать, в то время не было еще в столице. Войска, можете себе представить, еще не возвращались из Парижа. Все было за границей. Копейкин мой, вставший поранее, поскреб себе левой рукой бороду, потому что платить цирюльнику это составит в некотором роде счет, натащил на себя мундиришку, и на деревяшке своей, можете вообразить, отправился к самому начальнику, к вельможе. Расспросил квартиру. «Вон!» — говорят, указав ему дом на Дворцовой набережной. Избенка, понимаете, мужичья, стеклушки в окнах, можете себе представить, полуторасаженные зеркала, так что вазы и все, что там не есть, в комнатах кажутся как бы внаружи. Мог бы в некотором роде достать с улицы рукой. Драгоценные мармуры на стенах, металлические галантереи, какая-нибудь ручка у дверей, так что нужно, знаете, забежать наперед в мелочную лавочку да купить на грош мыло, да прежде часа два тереть им руки, да потом уже решишься ухватиться за нее. Словом, лаки на всем такие, в некотором роде ума помрачение. Один швейцар уже смотрит генералиссимусом. Вызолоченная булава, графская физиогномия, как откормленный жирный мопс какой-нибудь. Батистовые воротнички, канальство. Копейкин мой встащился кое-как с своей деревяшкой в приемную, прижался там в уголку себе, чтобы не толкнуть локтем, можете себе представить, какую-нибудь Америку или Индию, раззолоченную, понимаете, фарфоровую вазу эдкую. Ну, разумеется, что он настоялся там вдоволь, потому что, можете представить себе, пришел еще в такое время, когда генерал в некотором роде едва поднялся с постели. И камердинер, может быть, поднес ему какую-нибудь серебряную лоханку для разных, понимаете, умываний эдаких. Ждет мой Копейкин часа четыре. Как вот входит, наконец, адъютант или там другой дежурный чиновник. «Генерал, — говорит, — сейчас выйдет в приемную». А в приемную уж народу, как бобов на тарелке. Все это не то, что наш брат-холоп. Все четвертого или пятого класса, полковники. А кое-где и толстый макарон блестит на эполете. Генералитет, словом, такой. Вдруг в комнате, понимаете, пронеслась чуть заметная суета, как эфир какой-нибудь тонкий. Раздалось там и там шу-шу, и, наконец, тишина настала страшная.